Глава 36. Агата. Свое фиаско Анжела восприняла с завидным достоинством и абсолютной невозмутимостью. Вздернув подбородок, похлопала ресницами и, протяжно вздохнув, произнесла: «Ну, хоть не француженку выбрал, и то ладно, а то нормальных мужиков на всех не хватает, а иностранкам отдавать так вообще сплошное расточительство». «Ой, и не говори», — поддакнула Диана, не скрывая стебных ноток. «А ты, наверное, крутая, да? Или родители богатые?» — поинтересовалась Анжела, прозрачно намекая, что, делая выбор, Миша мог соблазниться разве что на статус и деньги. «Да не особо», — не растерялась Диана и, улыбнувшись, поделилась. «Выросла в небольшом селе, родители самые обыкновенные, да училась я на фармацевта». «Ну надо же!» — нараспев протянула Анжела и, покачав головой, пожаловалась. «Восхищаются моделями, а женятся на простушках. Просто вселенская несправедливость. А нам, шикарным красоткам, о таких мужьях, как Михаил или Костя, остается только мечтать. На дороге такие не валяются». «Могу познакомить», — с трудом сдержав улыбку, предложила Диана и, пожав плечами, поделилась. «У нас в лаборатории и на производстве много талантливых и успешных неженатиков российского происхождения». «Ой, правда?» — тут же оживилась Анжела и, сложив руки в умоляющем жесте, законючила. «Познакомь, а! Ну тебе же не трудно, а я в долгу не останусь». «После завершения съемок уговорю Мишу устроить вам экскурсию по Парижу. Заедем на производство, представим коллективу. К тому же перед запуском новой коллекции планировался торжественный вечер. Чем не корпоратив? Вот там и познакомлю». Анжела продолжала заваливать Диану уточняющими вопросами, а я встала и, попятившись к выходу, улыбнулась оглянувшейся хозяйке усадьбы. Была уверена, что Диана не предложила бы содействия, если действительно не планировала помочь, а мое присутствие им было не нужно. Проходя мимо столовой, Костю и остальных мужчин там уже не застала, но из-за двери, ведущей в кабинет, слышались голоса. Помявшись, заходить я не стала. Выйдя из особняка, немного прогулялась по саду и, полюбовавшись пейзажами, побрела к домику, который нам выделил Михаил. В уютной гостиной небольшого домика горело лишь пару настенных светильников, но верхний свет я включать не стала. Села на диван и, подтянув к себе декоративную подушку и плед, устроилась поудобнее. Сегодня я взглянула на Анжелу совсем другими глазами, и привычное раздражение испарилось, как по волшебству. Красивая, успешная и уверенная в себе девушка на самом деле была глубоко несчастной, а карьера модели ее давно не радовала, а мысли о замужестве и ребенке стали почти навязчивыми. Теперь мне стало ее жалко. Невольно сравнила себя с ней и, представив свое будущее, немного растерялась. Хочу ли я такой же судьбы? Снимки в журналах и на рекламных стендах, интервью, показы, большие деньги, куча поклонников. Хочу ли я все это? Сомнения в правильности выбора мечты росли, а вместе с ними крепла паника, что я могу не успеть, а тем более упустить свое личное счастье. Костю я любила, но его отношение ко мне все еще не понимала. Просто ли он помогал или... Погрузившись в размышления, я свернулась калачиком и, укутавшись в плед, не заметила, как уснула. Когда проснулась, за окном было совсем темно, а тело затекло от неудобной позы. Но проснулась я не от этого. Входная дверь тихо скрипнула, и кто-то, пройдя мимо гостиной, поднялся по лестнице, ведущей на второй этаж. Телефон показывал почти час ночи, и я мигом подорвалась и, оглядевшись, мысленно чертыхнулась. Выждав несколько минут, поднялась в спальню и, заглянув в комнату, предположила, что Костя еще не понял, что в кровати меня нет. Свет он так и не включил, но дверь в ванную была слегка приоткрыта, и, судя по звукам, мой муж принимал душ. Я тихонько прокралась к шкафу и, достав пижаму, быстро переоделась, расправив постель и нырнув под одеяло, затихла, пытаясь уснуть. Вот только погрузиться в сон никак не получалось. Проворочившись несколько минут, я откинула одеяло и, подойдя к двери, ведущей в ванну, осторожно заглянула внутрь. За запотевшим стеклом душевой кабины виднелся Костин силуэт, но он почему-то не мылся. Он вообще не двигался. Уперев руку в стену, стоял под упругими струями воды и, опустив голову, тяжело дышал. Решение приняла мгновенно. Прикрыв дверь, скинула с себя всю одежду и, подойдя к кабинке, раздвинула стеклянные створки. Костя вздрогнул, но даже не обернулся. И я решительно шагнула к нему и обняла со спины. И тут же вскрикнула от неожиданности. Он не собирался мыться. Он стоял под ледяным душем и почти не реагировал на дискомфорт. По инерции я попятилась назад, но Костя поймал мои руки и, притянув к себе, переключил смеситель на более комфортную температуру. Тело мужа, несмотря на ледяной душ, показалось мне горячим. На нас лилась теплая вода, но меня трясло от эмоций и зашкаливающего волнения. И муж это почувствовал. Обернувшись, обнял меня и, прижав к себе, стиснул до легкой боли. Мы стояли молча и почти не шевелясь, а потом я отстранилась и, посмотрев ему в глаза, прерывисто выдохнула. В его потемневшем взгляде было столько желания, надежды, волнения и даже страха, что я машинально попятилась и гулко сглотнула. Коснувшись лопатками холодной плитки, вздрогнула, и моя кожа покрылась мурашками, а соски затвердели. «Ты уверена?» — склонившись, прошептал Костя и, погладив пальцем мою нижнюю губу, хрипло предупредил. «Ты пришла сама, и если останешься, я больше не отпущу. Готовы дать нам шанс?» Плавясь от его взгляда и невесомых прикосновений, я уверенно кивнула, но, чтобы подтвердить свое решение еще и словами, тихо произнесла: «Уверена, готова».